Глава 10. Защитник и покровитель. Дома я забралась в ванну и, лежа в горячей воде, начала размышлять, с кого начать. Сына или управляющего? По всей видимости, с Везьмикина-младшего. С ним, по крайней мере, я знаю, какую роль играть. Ту же, что с Татьяной Валерьевной. А вот как подъехать к Бунчукову? Действительно, задачка. А без него, как видно, не обойтись. Только он знает неизвестных мне партнеров убитого. Но даже если он согласится со мной встретиться, захочет ли их назвать? Мои размышления прервал звонок в дверь. Кто это может быть? Завернувшись в одеяло, я подошла к двери и заглянула в глазок. Передо мной стояла Катя Лунина. Заказчик пришел, небось, с деньгами. Это было бы очень кстати. А это еще кто? За спиной у Кати я увидела незнакомого мне седовласого господина. Именно господина. Такому даже трамвайный контролер не скажет. Ваш билет, мужчина. Впрочем, вряд ли он ездит на трамваях. Господин излучал достоинство и доброжелательность. Его внешность сразу располагала к себе. Кто же это? Я крикнула через дверь. «Прошу извинить, я только из ванной. Подождите минутку». Эту минутку я потратила на то, чтобы накинуть халат, чуть пригладить волосы. Затем я открыла дверь и, прежде чем скрыться в комнате, пригласила гостей проследовать на кухню и подождать там. Не могла же я предстать перед таким господином в халате. Надеюсь, я не заставила их ждать слишком долго. Всего-то понадобилось прикинуть, последовательно отвергнув 3 платья, остановить выбор на 4-м, затем совершить скоростной макияж, надеть туфли. Наконец, я попросила гостей войти. «Знакомьтесь», — сказала Катя, — «это Иван Георгиевич. Помните, я вам о нем говорила?» И, видя на моем лице некоторое напряжение, я никак не могла вспомнить, кто же мой гость. Катя объяснила. «Иван Георгиевич Жванье, адвокат, друг нашей семьи. Он защищает Олега. Он очень хотел с вами познакомиться. Говорит, что вы делаете одно дело и хорошо бы скоординировать усилия. Очень рад познакомиться», — произнес Иван Георгиевич. Голос у него был еще приятнее, чем внешность. Красивый, мощный баритон. «С таким голосом можно в опере выступать. Много слышал о вас от разных людей. Говорят, вы самый талантливый детектив в нашем городе. И вот, наконец, я не только познакомился с вами, но и нам предстоит работать вместе. Очень рад». Рука у него была крупная, сильная, пожатие нежное, но не расслабленное, как бывает у некоторых, и чего я не терплю. А в общем, Иван Георгиевич произвел на меня самое благоприятное впечатление. Я усадил гостей за журнальный столик и на скорую руку приготовила чай. За чаем Иван Георгиевич поинтересовался, как идет расследование. Он имеет возможность регулярно встречаться со своим подзащитным и может рассказать ему, какие усилия предпринимаются по его освобождению. Это поддержит его дух, обрадует. Он, Иван Георгиевич, ни в коей мере не претендует на то, чтобы как-то оценивать мою работу. Не боже мой, он просто интересуется. Хотя Иван Георгиевич мог бы запросить отчет, вступила в разговор Катя. Помните, Таня, я говорила вам, что у меня трудности с деньгами. Так вот, Иван Георгиевич мне очень помог. Он нашел какого-то человека, который был должен Олегу, и получил этот долг. А потом передал деньги мне. Кроме того, он судил мне некоторую сумму. На время, до возвращения Олега. В общем, это не только наш защитник, но и покровитель нашей семьи. Во время этого хвалебного монолога Иван Георгиевич морщился и делал жесты, означавшие, что он не претендует на такие похвалы, и они ему не слишком приятны. Помочь другу, попавшему в беду? «Какая же это заслуга?» – заявил он, когда Катя кончила. «Я, конечно, уже не совсем грузин, и родился в России, и всю жизнь здесь прожил, но грузинские корни вам не остались, я полагаю. А у нас не принято бросать друзей в беде. И, кстати, чтобы закончить с денежным вопросом, он извлек толстую пачку дензнаков. Вот вторая часть аванса. Мы с Катей договорились, что ее плачу я. Потом мы с Олегом рассчитаемся». «Берите, берите, не стесняйтесь. Мне не слишком понравилось, что я беру деньги не от своего клиента, а от другого человека, хотя бы от защитника и покровителя. Что-то здесь было не так, поэтому я предложила. Знаете, поскольку меня приглашала Катя, пусть она мне эти деньги и даст». «Конечно, конечно», — тут же согласился адвокат. «Если вам почему-либо неловко, он передал пачку Кате, а за ее рук деньги перекочевали ко мне. Теперь надо было отчитываться о проделанной работе. Выкладывать все, конечно, я не собиралась, но кое-что почему бы не рассказать. Мне удалось установить, — начала я, — что основные доходы Везьмикин получал не от своего официального бизнеса, магазинов и игровых автоматов, а из совсем другого источника. весьма криминального. Какого, я пока говорить не хочу, но если потребуется, можно будет сообщить кое-что весьма неприятное для фирмы «Матушка» и заставить их нам помочь. «Да, это может пригодиться», — согласился Иван Георгиевич. Слушал он меня очень внимательно. «Еще я побеседовала с Туркиным. Ну, вы, наверное, его знаете», — обратилась я к адвокату. «Вы встречались с Туркиным?» Иван Георгиевич не мог скрыть изумление. «И он вам что-то рассказал?» «Фантастика! Даже мне, располагая некоторыми сведениями, едва удалось. И что же он вам поведал? Подробности о левом бизнесе Везьмикина, а также о его семье. После этого я встретилась с вдовой Везьмикина. Теперь планирую встретиться с сыном. У меня есть несколько версий по поводу того, кто был подлинным вдохновителем и исполнителем убийства. Потребуется несколько дней, чтобы выяснить, какая из них правильная», — закончила я свой рассказ. Катя глядела на меня с интересом и надеждой. Во взгляде Ивана Георгиевича я читала нескрываемое изумление и еще какое-то чувство не столь приятное. «Возможно, зависть?» «Да, вы проделали просто гигантскую работу», — покачал головой адвокат. «Я вижу, Катя не ошиблась в выборе, пригласив вас. Я обязательно расскажу Олегу о наших успехах. Так вы говорите, еще несколько дней, и вам все станет ясно?» «Думаю, да», — без ложной скромности согласилась я. «Что ж, пожелаем нашей милой Танечке успеха и не будем ей мешать». Иван Георгиевич поднялся, вслед за ним встала и Катя. «Я буду вам позванивать время от времени, узнавать, как идут дела. Вы не возражаете?» «Конечно, нет. С какой стати я стала бы возражать? Со своей стороны, если будет нужен мой совет или какая-либо помощь, всегда к вашим услугам. Вот моя визитка. Давайте-ка я впишу сюда еще и свой домашний адрес. Его я даю лишь самым доверенным людям. Так, вот, пожалуйста». Я приняла из рук Ивана Георгиевича золоченую визитку и проводила гостей до двери. Когда дверь за ним закрылась, я подумала, что сегодня мне везет на приятные знакомства. В жизни не встречала людей более любезных, чем мой похититель Сергей, и более обходительных, чем защитник Иван Георгиевич Джванье.